Глава 9. Чтобы не тратить времени на спуск, спрыгиваю на металлическую ферму, затем повисаю с нее на руках и сверзаюсь вниз. Подбегаю к своим. «Как Иваныч?» «Уже лучше, пуля вышла». «Я огурцом». Паладин пытается изобразить бодрый вид и подняться на ноги. Но я вижу, что он совсем не огурцом. Еще и кровище с него вылилось. Как же неудачно он пулю словил. «Дикар, хватаем!» На пару с магом затаскиваем Иваныча на соскладированные стопки с мешками. Склад загружен довольно плотно. Не слишком ловкие механоиды цепляются сочленениями за 200-литровые железные бочки. Неловко обходят завалы из мешков. Нам это все равно мало поможет. Рано или поздно доберутся. У меня откатились стрелы, выбиваю медного. Медные опасней, они могут атаковать дистанционно. Болваны совсем близко, обступают со всех сторон, пытаются карабкаться на мешки. Мы оттаскиваем Иваныча подальше от края, где его могут достать мечом. Один из големов решил почему-то, что взбираться по бочкам будет сподручней, чем по мешкам. В итоге покатился вместе с бочками, и у одной отлетела крышка. Маслянистое содержимое полилось на цементный пол, распространяя по складу запахи едкой химии. У меня есть туристические спички. Теоретически, я могу швырнуть подожженный коробок в эту явно горючую смесь. Но тогда мы сгорим тоже. К сожалению, неудача отдельного болвана нашей участи не меняет. Мы в центре склада на штабеле из мешков. Големы не самые ловкие ребята, но упорство им не занимать. И даже если Ксюша вернет Иванычу 100% здоровье, против нескольких десятков механоидов нам не отбиться. «Ну что?» — ровным голосом сообщает дикар. «Вижу только один вариант. Я кину на Сева усиление. Сева залезет на ферму и затащит наверх Ксюшу». «Правильно, Цама, а мы с Карлычем болванчиков отвлечем». «Не спешите себя хоронить», — возражаю. «Нам продержаться еще 10 секунд. Дикар, готовься нас портировать». «Куда портировать, Сева? Умение не дотягивается». «Сейчас дотянем. Готовься». Отсчитываю последние секунды. На пару с Ксюшей дикар сталкивает мешок на лезущего вверх стального механоида. Иваныч достает из инвентаря паладинский меч и тяжело поднимается на ноги. 3, 2, 1. Делаю еще 3 выстрела, заваливая голема, и... бинго! У меня накопилось достаточно очков опыта. Поднимаю дикару уровень. Маг мгновенно понимает, что от него требуется. Тут же вкладывает очко умения, увеличивая радиус действия. В последний миг перед портацией я все же поджигаю спичку, втыкаю ее в коробок, отчего все остальные спички в нем вспыхивают, и на удачу кидаю коробок в сторону растекшейся из бочки лужи. Последним продавливаю синеватую пленку наведенного портала и в следующий миг оказываюсь в нашем цехе. Здесь прохладно, тихо, нет никаких мешков и бочек, а главное, нет големов. Вообще нет никого, кроме нас. Выбрались. Даже не верится. «Вы как ходите, Эдсама?» Иваныч, кряхтя и опираясь на меч, как на трость, ковыляет к своей заначке, где у него составлены коробки с алкоголем. «А я сейчас напьюсь». «Иваныч, одолечиваться?» Ксюша уже формирует в руках сферу малого исцеления. «Потом, Эдсама, долечусь». Через некоторое время мы сидим в вагончике. Ксюшиными усилиями здоровье Иваныча вернулось к 100% показателю. О недавнем ранении напоминает только бурое пятно на его боку. Причем паладинские латы сами собой восстановили целостность, будто и не были до этого пробиты пулей. «Сева!» Иваныч закидывает в себя очередные полстакана коньяку. «Ты смурной чего-то?» «Это я так, грущу о несправедливости в локации 0. Хотите, прочту последнее системное сообщение?» Получив утвердительные кивки, начинаю зачитывать. «Вы истребили 64 противника несистемным вооружением», в скобках написано, сожгли неизвестным алхимическим составом. К сожалению, опыт за них не может быть начислен». «Как не может?» — скидывается дикар. «Почему не может?» — вторит ему Ксюша. «Эх вы, саппорты тыловые!» — захмелевший Иваныч снисходительно усмехается. «Опыт идет только за убитых системным вооружением. У нас два кормильца — мой меч да Севин лук». «Это я и сам понимаю», — объясняется дикар. «Я другого не понял. Что там за алхимический состав?» «Те бочки на складе», — поясняю. «В них была какая-то едкая химия, а я напоследок спичку бросил. Ну и вот, судя по системному сообщению, все големы на том складе погорели». «Ты хочешь сказать, что там сейчас нет охраны?» Наш маг явно возбудился. «Пока нету. Бандюки свалили, новых големов корпа еще не прислала, наверное». «Ребята!» Дикар всплескивает руками. «Нам нужно туда вернуться. Обязательно». «На кой?» «Там рядом был еще один склад», — с жаром говорит маг. «Я не стал тогда говорить, не до того было». «И что на том складе? Скажи, бочки с бриллиантами». «Или мешки». «Зря смеетесь. Уж на что, а на брюлике у меня чутье». «Да ну, это само. Бриллианты никто не станет хранить на складах». «А я говорю, что они там есть. Много». С одной стороны, заявление дикара похоже на бред. С другой, у меня нет оснований ему не доверять. «Но у нас даже нет машины», напоминает Ксюша. «Странник остался там, у складов». «Жаль», — расстраивается дикар. «Потом такого шанса может не выпасть». «Ну, во-первых, машину мы не потеряли», — вношу ясность относительно транспортного средства. «Автопилот страннику я настроил как раз на такой случай. Он скоро подъедет. Надо будет только его зарядить». «Тогда надо ехать», — категорично заявляет маг. «Но я что, это само? Надо, значит, надо. Я разве спорю?» Иваныч торопливо присасывается к бутылочному горлу, забулькивая в себя еще с полстакана. «Я всегда готов». Как ни поторапливал нас дикар, а выехали только через час. Пока я встретил странника, закатил в гараж, да пока он заряжался, мы успели и обед приготовить, и его съесть. На этот раз я решил не оставлять машину в неприметном месте. Подъехал прямо к складу. Пожарные дроиды успели его потушить и уехать, оставив после себя обширные пенные лужи с многоцветными разводами от реагентов. А вот тела убитых бандитов никто пока не собирается убирать. Видимо, обычные дроиды-уборщики заниматься этим не стали. Ведя машину вдоль склада, стараюсь на них не смотреть. Не привык еще к виду расчлененных трупов. Меня откровенно мутит. Главное, что кибердроидов здесь по-прежнему нет. Не знаю, каким протоколом в таких случаях пользуется корпа. Может, даже пришлют каких-нибудь следователей, и не роботов, а людей. В любом случае, задерживаться нельзя. «Дикар, где твоя чуйка сработала?» «Туда, вон тот ангар». Подъезжаем к указанному зданию. «Скорее, ребята!» — поторапливаю соклановцев. «Мы-то сами можем портануться отсюда в любой миг. А вот машину со склада, в случае чего, могут и не выпустить. Или того хуже, выпустят и хвост ей приделают». Этот склад отличается от остальных. Помещение маленькое. Дверь только одна, да и та закрыта на ключ. Замок, правда, хлипкий. Иваныч выносит его одним могучим толчком. Корпа по-прежнему не видит проблемы в разгуле преступности. А может и видит. Просто такой огромной структуре нужно время, чтобы перестроить систему безопасности и сохранности грузов. Заходим внутрь. Окон в здании нет. Включаю фонарик и высвечиваю в почти пустом помещении один единственный палет, на котором составлены коробки с логотипами корпы. «Я это самое, все равно не понимаю», — Иваныч хмурится. «Корпа держит бриллианты в картонных коробках? Не поверю». «Обожди, Иваныч, фонарик подержи». Передаю паладину фонарь и вскрываю одну из коробок. Она забита закатанными в полиэтиленовую упаковку маленькими коробочками, размером меньше спичечного коробка. «Ребята, это компьютерные карты памяти», — озвучивая результат осмотра. «Ну вот, я ж говорил, это само». «Иваныч, сюда свети, не бубни, пожалуйста. Дай мне прочитать». «Да я свечу, свечу». «Diamond Technology», — читаю. «Memorial Card». И тут до меня доходит. «Черт возьми, Дикар прав. Это новая технология для карт памяти. Здесь использованы искусственные алмазы. Их надо только выковырять. Представляете, в этих коробках реально 1000 алмазов. Здесь даже прописан коэффициент соответствия к характеристикам обычных залежных алмазов». «А вы мне такие не верили», — произносит Дикар с истинно еврейским смирением, способным все понять и все простить. «Ну, извини, Цема Карлыч, не знал, что память можно хранить в алмазах». «О, ты, Иваныч, даже не представляешь, сколько всего можно хранить в алмазах». «Потом, ребята, потом», — пресекая дискуссию, — «грузим, быстро грузим и быстро валим». Разумеется, в багажник странников все коробки не вошли, но оставлять такую ценность подобно преступлению. Мы упихали салон так, что коробки оказались у нас под ногами, в руках и даже на головах у нас коробки. Одним словом, забили под завязку. Мне пришлось включать автопилот. Вести машину самому просто невозможно, ввиду отсутствия обзора. Я сам держу на руках 3 коробки. Зато мы забрали все. По дороге сильно переживал и ругал себя за жадность. Мне казалось, автопилот ведет машину слишком медленно. Вдруг за нами пошлют погоню. Да хоть того же кибердрона. Переживал зря. Добрались благополучно. Поставив странника в гараж и перетаскав коробки в цех, мы принялись их распаковывать и выковыривать алмазы. Всеми овладело волнующее чувство сродни золотой лихорадке. Работа несложная. Ножницами срезается полиэтиленовая упаковка, 2 шурупчика выворачиваются крестовой отверткой. Затем нужно подцепить ножом крышечку пластикового корпуса. И, наконец, остается отогнуть удерживающие зажимы и вытряхнуть камешек на ладонь. Ксюша притащила из вагончика салатницу, чтобы складывать в нее алмазы. И вроде дело спорится, но за час мы распотрошили всего 4 коробки. «Сколько это само? Наковыряли уже!» Иваныч роняет в салатницу очередной камушек и скептически глядит на скопившуюся алмазную кучку. 200 карт в одной коробке, значит, уже 800 камней достали». «А сколько всего у нас коробок?» 48, — весело отвечает Дикар. «Ты что, Иваныч, притомился?» «Не, нормально это само. Если только Ксюха на меня исцеление накинет, а то поясница отваливается от неподвижного сидения на одном месте». Ксюша улыбается и колдует массовое исцеление на всю группу разом. Мы приободрились, продолжаем ковырять камни. Понимаем, что такими темпами только к утру закончим, а значит, не отвлекаемся. Растягивать на 2 рабочие смены желания нет. Еще через час мы все же отрядили Ксюшу приготовить чаю и придумать какой-то перекус. Горячий чай с галетными бутерами приободрил. Еще через 2 часа сделали получасовой перерыв. Монотонная, однообразная работа, оказывается, дико утомляет. По полу цеха раскиданы раскуроченные полиэтиленовые упаковки и пластиковые корпуса карт памяти. Мы вышли из цеха на холодок, умылись снегом и вернулись к работе. Иваныч выразил общую надежду, что пополнять запасы алмазов нам больше не понадобится, потому что от них и так уже воротит это само. Ксюха добавила, что одной салатницы с алмазами с нее достаточно. Может, кто-то собирается складировать их бочками или мешками, но и салатницами алмазы складировать для нее перебор. А под утро, когда мы одурели от выковыривания алмазов, мой духовидец засек за стеной цеха непрошеного гостя. Причем шел он не с дороги, а с заднего крыльца, то есть нашей тайной тропой. Неужели нас такие выследили? Даю команду в ружье и выбегаю наружу из цеха, как раз в тот миг, чтобы увидеть, как Саня перелазит через забор и спрыгивает на стопку поддонов. Выдыхаю с облегчением. Завожу незваного, но желанного гостя в помещение. «Отбой тревоги! Это Саня!» Соклановцы несказанно рады поводу отвлечься от работы. Приглашаем Саню в теплый вагончик, ставим чай. Саня выкладывает на стол тарелку со ступкой еще теплых блинов. Без блинов он к нам не ходит. «Какими судьбами?» – спрашиваю. «Что-то случилось?» «Ну, случилось или нет, это вы сами решите», – неопределенно отвечает Саня. «Интересовались тут вами, по вашу душу приходили». Переглядываюсь с соклановцами. «По нашей душе могли прийти либо корпоранты, либо бандиты». «Вторые», — сообщает Саня. «Так-то бандюки в наше захолустье не суются, ловить у нас нечего. А тут нарисовались, не сотрешь». «И чего хотели бандюки?» «Искали четверых, трех мужиков и одну девушку. Портреты ваши хорошо описали. И что один из вас лучник, а второй мечник, им тоже известно». «Вот гадьё это само, не имется им». «Это верно», — подтверждает Саня. «Делали сердитое лицо, грозились даже. Очень уж хотят вас найти». «И что, найдут?» «Если не переедете в другое место, найдут, можете не сомневаться. У них банда большая, под полсотни рыл. Прочешут окрестности и найдут. Дороги пустые сейчас, следы у него странника специфические». «Понятно. Спасибо, Саня, что предупредил». «Еще б я не предупредил. Ночи дождался, так сразу к вам и рванул. Раньше нельзя было, могли засечь». «Так что, будете переезжать? У меня грузовик заряжен, можем ехать хоть до Челябы». «Не надо грузовик, если что, налегке рванем. Но все равно спасибо». «Может, еще чем-то смогу помочь?» «Езжай домой, ты нам помог здорово, мы сами дальше». «Как скажете, я поеду тогда, пока не рассвело». «Вот и правильно, езжай, не надо тебе светиться». Проводив Саню, устроили военное совещание. Бежать или не бежать, и если бежать, то куда? Ехать в Челябинск, как предложил Саня, так себе вариант. И Челябинск, и Пермь плотно под Корпой. Такой вольницы, как здесь, уже не будет. А просто перебираться в другой малый город под Екатеринбургом не имеет смысла. Это только отсрочит встречу с бандитами, не более того. К тому же, не забывайте, Дикар вносит свой аргумент. Мы основу под портал сделали из настоящих бриллиантов, а не из искусственных алмазов. А что это самое, есть разница? Есть, конечно. И сам залежный алмаз имеет иные свойства, и обработка, что тоже важно. Там над каждым камушком ювелиры корпели. Придавали правильную форму, шлифовали. В общем, есть разница. Значит, такое дело. Беру свое командирское слово. Есть много доводов в пользу того, чтобы остаться. И место мы себе обустроили, и местность разведали, и портал поставили. И только один есть довод против. Полсотни до зубов вооруженных бандитов. «Севка», — Ксюша подает голос, — «ты ведь уже что-то придумал?» «Только теоретически. На этот раз даже очень теоретически. Но попробовать стоит». «Давай, Сева, это само, жги, мы в тебя верим». «Тогда так поступим. Прикидываю производственные возможности. Сколько нам еще ковырять? Чуть больше коробки?» «Значит, Иваныч с Ксюшей будут доколупывать алмазы. За час управитесь. А мы с Дикаром?» «И что вы с Дикаром?» «Мы начнем выкладывать вокруг портала дополнительную фигуру. Мы попытаемся поднять ранг портала». «И что это даст?» «Пока не знаю. В любом случае, это даст нам какое-то новое преимущество». «Я не слукавил. Я действительно решил сделать ставку на непонятный шанс. Но игровая логика подсказывает, что играть на такую ставку имеет смысл. Если поднятие ранга портала расширит наши возможности портации, это может стать неплохим козырем в противостоянии с недалекими бандюками. И если все же придется бежать, бандюки портал с собой не утащат. Они вообще не поймут его ценности. С виду он просто разрисованная плита. Накидаем сверху коробок, даже маскировать особо не понадобится. А потом прокачаемся и вернемся. В любом случае, бросать портал насовсем я не собираюсь. Дикар! Вооружаюсь длинной рейкой и кусочком мела. Показывай, что там за хитрая фигура в твоем портальном каталоге.